17. К Петровым едет телевидение. Полковник звонил Петровым раз в неделю, обычно вечером в воскресенье. Это в обязательном порядке. Сам попрекал Петрова. «Почему ты не звонишь? Как дела?» «По-старому». «Но если что будет новое, звони сразу же». 15 ноября 2036 года, в понедельник, случился внеплановый звонок. Если бы Виктор Сергеевич не возился в подвале с заготовками, то, скорее всего, не услышал бы телефонного позвякивания. Лидка ставила сети на море. «Второй на проводе», — отрапортовал Виктор. «Это я, первый», — услышал он в трубке. «А у меня для тебя интересные новости. Ты вот не верил, что телевидение заработает, а оно заработало». «Да ты что?» — удивился Виктор Сергеевич. «Да, неустойчиво, правда. Но это я отношу к удаленности передающей станции и малой мощности приемной антенны. Я ее сделал из пивных банок, Максимка посоветовал». «Хорошо. Надо будет как-нибудь посмотреть». На самом деле новость не столько удивила Виктора, сколько испугала. Неужели все сначала? Телевидение и футбол? «Но это не все. Виктор, ты же работал директором обувной фабрики. Я правильно понял?» «Ну да, было дело. А что?» «Помнишь, я тебе рассказывал о своем друге Льве Семеновиче, которого назначили директором телевидения? Им нужен герой для телепередачи. Какая-нибудь известная в прошлом личность, чтобы личность поделилась опытом. Я подумал, что твоя кандидатура им подойдет. Предвижу возражение. Роман Максимович был директором радиозавода, но он не подходит. Он испугает корреспондентку. Нинка Леонидова, хотя и была директором школы, но много пьет и зубов нет». «Да какая же я известная личность?» — спросил Петров. «Какая есть. Других у нас нет. Максим тоже не подходит. Начальником он никогда не был. Я тоже не числился в хозяйственниках. Ну, может, сейчас немного. А ты, как я понимаю, был достаточно крупным хозяйственником. У тебя есть государственные награды? Какой-нибудь золотой башмачок?» «Откуда? Мы же частники были». «Неважно. Сказал им, что у тебя есть государственные награды. Не подведи меня. Никто же проверять не будет. Через неделю приедет журналистка, запишет интервью, расскажешь о своих планах по восстановлению обувной промышленности. Что думаешь, хотя думать некогда?» «У меня нет никаких планов по восстановлению», — ответил Виктор Сергеевич. «Подумай». «А как же она доедет? Опасно же!» «Вроде дадут бронетранспортер, а карты минных полей у телевидения есть, иначе кто бы там работал? Ты отбрось сомнения. Надо нашу Маргаритовку продвигать в СМИ. Может, дорогу построят, разминируют до конца окрестности. Договорились?» «Ладно, пусть приезжают». «Кстати, Лев Семенович вспомнил тебя. Витька Сапожник, говорит. Тебя же так называли. Сейчас так мало позитива, Вить, а обувь — это позитив». Виктор Сергеевич поднялся в дом, порылся в шифонере, нашел белую рубашку, старый черный костюм, который не надевал 15 лет. Костюм сидел плохо, а Виктор был не брит. «Вспомнили, значит». Виктору Сергеевичу не понравилось свое отражение в зеркале. Он нагрел воду, помыл голову и побрился. Когда вернулась Лидка, перед ней предстал не молодой, но стремящийся выглядеть лучше мужчина. По крайней мере, о Викторе нельзя было сказать, что он не следит за собой. «Что случилось, Витя?» — удивилась Лидка. «Думаю, что мне пора постричься». «Ты плохо себя чувствуешь? Умирать собрался? Не пугай!» — испугалась Петрова. «Нет, Лида, не угадала. К нам едут гости». Лида отнеслась к новости об интервью скептически. «Если доедут, «Доедут, не бойся. Бронетранспортер обещали с охраной. Сам удивился». «А ты не думаешь, почему это именно к тебе едут? Кто ты такой?» «Может, мошенники?» «Я был директором крупнейшей обувной фабрики на юге России. Героя труда хотели дать. Мы отправляли ботинки в 35 стран мира, даже шахтерам во Францию. Сейчас так мало позитива, а обувь — это позитив. Это полковник говорит. Ботинки — это позитив. Может, действительно жизнь налаживается?» А мы со своим скепсисом, как кроты, прячемся с головой от всего нового. Вечер закончился Литкиными криками. «Так а почему мы сами не смотрим телевизор? У нас же есть телевизор. От Коли остался. Витя, я хочу телевизор. Что нам мешает смотреть телевизор? Или давай его выбросим, он занимает слишком много места». «Я не против, но знаешь, Лида, сколько бензина сожжем на эту забаву? 5 литров бензина — это 2 курицы. Так мы всех кур лишимся. И лишний указатель появится, мол, приходите, дорогие товарищи, грабьте. Здесь живут богачи. Нам придется ставить антенну, большую антенну, потому что мы находимся в низине. Люди будут говорить, вон какую антенну отгрохали. Ты об этом подумала? Мы даже собаку не заводим, а тут целая антенна. Витя, один раз живем. Что мы этих кур с бензином в могилу с собой утащим? Я хочу смотреть телевизор. Какие у меня радости в жизни? Я хочу, чтобы было как раньше». У Литки портилось настроение. «Лида, помимо прочего, я никогда не ставил антенны», — вздохнул Виктор Сергеевич. «Хорошо. Я позову Максима, он поставит», — предупредила Литка. «Ладно, не надо Максима. У меня есть на примете 5-метровая металлическая труба». Виктор вспомнил о находке у Левицких. Через 2 дня антенна была установлена. Пустые алюминиевые банки и кабель Виктор Сергеевич выменял в поселке металлиста всего за 1 курицу. Ровно в полдень Виктор запустил генератор. Телевизор заработал, но без изображения и звука. Зато с шипением и мерцанием. Виктор походил с антенной вокруг дома. Безрезультатно. «Наверное, у нас все-таки слишком глубокая низина. Сигнал не добивает. Это лидофизика. Теория распространения радиоволн. Нужна длинная антенна, 10 метров. «Позвони полковнику, спроси, есть ли сейчас какие-нибудь передачи», — распорядилась Литка. Полковник ответил не сразу. «Кто ж днем телевизор включает? Все передачи начинаются в полночь. Но скажи Лиде, что сериалов сейчас нет, пусть не надеется. Только новости и воспитательные программы, все строго. Привет ей передавай». Лида не успокаивалась. «Спроси, спроси, а можно мы придем к нему в полночь, посмотрим?» «А можно мы придем, посмотрим?» — повторил за женой Петров. «Только не сегодня. Сейчас я рано ложусь спать. Не пойдете же вы ко мне ночью, сейчас опасно. Банды иногородних бесчинствуют». Ночью Виктор опять завел генератор и попробовал походить с антенной вокруг дома. Но изображение так и не появилось. «Все-таки да, мы в низине». Петров развел руками и, подумав, бензин сэкономим, сказал. «Лида, а давай уберем палки. Все равно не работает». «Делай, что хочешь». Лида накрыла голову одеялом. «Я это запомню». В дневнике Виктор нарисовал антенну на 2 алюминиевых банках. Подписал. Это называется диполь. Но лично мне телевизор не требуется. Может быть, и нет никакого телевидения. Почему полковник не пускает к себе? Ему есть что скрывать? А может быть, он сошел с ума, и телевидение — плод его больного воображения? Осеннее обострение. выдает желаемое за действительное. Лидка раздражает. Все и не так. Повеситься, что ли? Или выпить чая?